Это было так. Я чистил башмаки, кто-то прошел за окном, и я вспомнил отца. Мне представился ночной дождь, ветер, а отец, будто бы размышляя, как достать денег, задумался и очутился в гавани, далеко около нефтяных цистерн. Он стоял, смотрел на огни, на воду, и вдруг все огни погасли. Почему погасли? Неизвестно, так я подумал. Стало тихо. Дунет ветер, плеснет вода. И он услышал, знаете, стук барабана. Солдаты вышли из переулка и прошли мимо него. Раз, два, раз, два. А впереди шел барабанщик с темным лицом. Барабан гремел в ночной тьме, но нигде не было огней. Все спали или притаились. «Конечно, дико, я знаю!» — вскричал Девинант, торопясь досказать. «Но барабан бил. Вдруг мой отец очнулся. Он пошел прочь и видит, это не та улица. Идет дальше, это не тот город, а какой-то другой. Он испугался, а потом заболел и умер. В больнице, должно быть», — прибавил Девинант, с облегчением видя, что Футрос слушает его без насмешки. «Но он жив. Я иногда чувствую это. Большей частью я знаю, что он умер». Сведя так удачно воображение с здравым смыслом, Девинант умолк. Футрос спросил: «Как это у вас получилось?» «Не знаю. Но стало представляться одно за другим, я сам удивился». «Вы фантазер», — заметил Футрос, задумчиво рассматривая Девинанта. 11 лет — большой срок. Оставим это пока». Девинант рассказал свою жизнь, но умолчал о том, что его отец, адвокат Франк Девинант, был горький пьяница и несчастливый игрок. Сын стыдился говорить худо об отце, которого едва помнил. Болезненная мать Девинанта 6 лет билась с нуждой, брошенная родственниками на произвол судьбы, в отместку за то, что пренебрегла выгодной партией ради бедного юриста. Ей так и не удалось узнать, как кончает она свои дни – покинутой женщиной или вдовой. Не умевшая раньше ничего делать, Корнелия Девинант выучилась вязать чулки, мастерить шляпы, клеить рамки и коробки из раковин, иногда торговала цветами. Жизнь она провела в бедности, умерла в нищете, а Тирея на 11-м году его жизни взял к себе парусный мастер Кид, бездетный сосед Корнелии. К тому времени, как Тирей окончил городскую школу, Кид и его жена уехали в Лис, где мастер получил место начальника мастерской у крупного судовладельца. Девинанта Кид оставил в Покете, так как немолодая жена его неожиданно сделалась матерью, и чужой, да еще взрослый ребенок начал ей мешать. Уезжая, Киды отдали Тирея работать харчевнику, имевшему несколько развозных тележек с горячей пищей, а затем Девинант был уступлен своим хозяином Кишлоту. Футрос, выслушав, проникся сочувствием к юноше, ожидающему решения влиятельного человека с достоинством и застенчивостью младшего, но не ищущего. «Вчера в вашем отвращении был некто Галеран», — начал Футрос. «В сущности, это он натравил девочек на вас. Кто такой Галеран?» «Видите ли», — ответил, все еще посматривая на дверь, Девинант, «это человек очень хороший, и он часто по-дружески разговаривает со мной, однако ничего мне о нем не известно. Не знает этого даже Кишлот. Галеран приносит мне книги. Вообще он мне нравится». «Разумеется, это вполне объясняет Галерана. Оставим его. Так чем привлекает вас жизнь? Что хотели бы вы ей дать и, само собой, также взять от нее?» «Я взял бы от нее все. Да, как говорится, руки коротки. Но ведь вы знаете больше, чем я. А потому должен знать, чего вы хотите. Ну нет, дудки, молодой человек. Подумайте и скажите». «В таком случае я сознаюсь вам, что меня привлекают путешествия. Я хочу больших путешествий, связанных с каким-нибудь увлекательным делом. «Ну что я говорю?» — воскликнул Девенант. «Верно, это мое заветное желание, и оно неисполнимо, но вы хотели, чтобы я говорил откровенно». «Послушайте, милый мой», — сказал Футрос, прозревая в собеседнике пылкое сердце и горячую голову. «Только то и хорошо, что вы откровенны. Вот на чем окончим мы нашу беседу. Вы возвратитесь к Кишлоту, а к нам будете приходить по воскресеньям. Кроме того, вы явитесь для делового разговора послезавтра, в те же часы». «Что вы надумали для меня?» — спросил Девенант с высоты облаков, куда загнал его твердый, теплый тон Футроза. «Законный вопрос. Так вот, у меня есть знакомые в географическом институте. Несколько экспедиций намечено в этом году. Экспедиции небезопасных и долгих. Вам найдется там вспомогательная работа». «Это верно», — воскликнул Девенант. «Я буду переносить инструменты или разбивать палатки. Однако», — добавил он великодушно, — «я очень прошу вас, если вы встретите затруднение, не хлопочите тогда». «Ах так? Хорошо». «Но это не в таком смысле, что...» — запутался опешивший Девенант. «А в другом. Мне совестно». «Хорошо». Футрос задумался, быстро проворчав сам себе. «Отдам его Старкеру. Пусть пишет под диктовку дневник». «Как вы сказали?» — не расслышал Девенант, думая, что Футрос спрашивает его. «Я сказал», — шутливо оборвал Футрос деловой разговор, «что я возьму вас пинцетом за крылышки и пущу бегать по глобусу». Чувствуя серьезность обещания, Девенант глубоко вздохнул, а Футрос позвонил и велел горничной передать девушкам, что он хочет их видеть. «Вы будете нас посещать», — сказал он Девенанту, хлопая его по плечу. «И вам надо их старательно разглядеть, чтобы потом знать, с какой стороны получите удар. Это хорошие, но очень коварные дети». Девушки вошли и чинно кивнули смутившемуся Террею. «Серьезный разговор кончен», — сказал им отец. «А теперь Девенант наш гость. Боюсь, он деликатнее вас, а потому не сумеет вас осадить. Помните, что он беззащитен, и не пугайте его. Мы его понемногу перевернем. Раэна, я могу быть спокоен?» «О да, папа», — грустно сказала Рой, опуская глаза. «Ты можешь быть совершенно спокоен. Так спокоен, как тихая вода горных озер. Как энциклопедия на древнеегипетском языке», — успокоила отца Элли, печально гладя рукав. Футрос с сомнением взглянул на них и вышел. Язвительницы немедленно подошли к Девенанту и сели против него. Элли томно сказала: «Какая чудесная погода!» «О да!» — ласково улыбнулась Рой краснеющему Девенанту. «Но, кажется, барометр падает. Скажите, пожалуйста, какого типа автомобиля вам нравится?» «Вы любите музыку?» — спросила Элли, кусая губы. «Какой ваш любимый композитор?» Продолжая дурачиться, они заметили, что Девенант удручен, и рассмеялись. «Вы на нас не сердитесь», — сказала Рой. «Сегодня мы почему-то никак не можем остановиться. Нравится вам у нас?» «Да», — сказал Девенант. «Вы угадали». «А мы?» — нагло спросила Элли, подскакивая на стуле. «Мы постараемся вам понравиться», — скромно пообещала Раэна. «Вы будете приходить часто, хорошо?» «Очень хорошо», — ответил Девенант. «Это лучше всего». Подумав, он добавил: «Я, может быть, кажусь вам очень серьезным, но это обманчиво». «Так я не очень серьезен. Я вижу, что у нас найдется общая почва». Элли подмигнула сестре. «Я тебе говорила?» «Что говорила?» Они обменялись таинственными знаками и несколько успокоились. «Хотите, мы вам сыграем?» — предложила Элли. «Конечно», — вскричал Девенант. Улыбка не покидала его. Возник спор, кому первый играть. Кончился он тем, что Раэна села к роялю, а Элли встала с ней рядом, переворачивать листы нот. «Слушайте вальс изгнанника», — говорила Раэна, в то время как ее еще не сильные пальцы нажимали клавиатуру. «Я основательно не усвоила его пока. Это место путается дней пять. Но ты, Раэна, упорное существо. Слышите, как соврала? и вот теперь изгнанник возвращается к домашнему очагу. Он стоит у окна темный, как негр в полночь, а там... Элли закатила глаза. Его дочь в цветах и бриллиантах приехала из церкви. Сказать ли, с довольно недурным субъектом. И, — подхватила Рой, приказывая взглядом перевернуть лист, — Элли, зачем дергаешь ноты? И изгнанник, не желая мешать счастью дочери, целует оконное стекло. Все кончено. Он вернулся в свой дикий лес. Девенант слышал не вальс, а небесный хор. Руки Раэны, вытягиваясь при сильных аккордах, как бы отталкивали рояль, или, мягко опустив локти, она склонялась над клавишами, быстро перебирая их разогревшиеся, охваченные светом мелодии. С нее Девенант перевел взгляд на Элли. Девочка рассеянно улыбалась ему, тихо подпевая игре сестры. Теперь они были очень похожи. Раэна окончила звуками, напоминающими медленный бой часов, и встала. «Вот и все», — сказала она. «Хотите еще?» Девенант не успел ответить, так как вошел Футрос с конвертом в руке. «Девенант, увидите ли вы Галерана?» — спросил Футрос, обняв прижавшуюся к нему Элли. «Да, я думаю, да», — ответил Девенант, не понимая, что означает этот вопрос. «Галеран приходит в... обедать каждый день». «В отвращение», — вставила Элли. «Ох, я обещала ему написать!» «Помолчи. Передайте это письмо Галерану, а затем, как мы условились. Надеюсь, я увижу вас послезавтра». «Загадка!» — вскричала Рой. «Галеран влопался», — кратко сообщила Элли, повертываясь на одной ноге. «Хорошо. Письмо будет передано», — сказал Девенант, пряча пакет. «Тампика, мы пошли», — объявила Элли. «Прощайте, Девенант. Передайте письмо. Передайте его из рук в руки за углом, чтобы никто не видел», — посоветовала Рой. Футрос повернулся к ним, скрестив руки и двинув бровью так внушительно, что девушки смутились и вышли. Девенант увидел два носика, просунутые в щель двери. Затем Рой сказала: «Идем». И дверь плотно закрылась. Футрос отпустил Девенанта, почти жалея, что этот большой мальчик не его сын. Выпущенный на улицу почтительный горничный, стесняясь ее, стен, двери, самого себя, Девенант пустился идти так быстро, что задохнулся. Ломая голову над неожиданным письмом Галерану, твердя «Географический институт», «Изгнанник целует стекло», слыша мотив и созерцая два носика в дверной щели, Девенант явился Кишлоту с таким странным лицом, что тот спросил: «Выставили?» «Нет, не выставили», — рассеянно ответил наш герой, оглядываясь. «А где Галеран?» «Он тут, если ты на него смотришь», — сказал Галеран в пяти шагах от Девенанта, именно к нему и обратившегося со своим лунатическим вопросом. Девенант вздрогнул. «Ах, это вы! Странно, я не заметил, где вы сидите. Вот письмо. Вам письмо». Кишлот только что принес тарелку супа для Галерана. Тот отложил ложку и стал рассматривать конверт. «Сам Футрос написал его», — пояснил Девенант. «В течение нескольких минут остальные посетители отвращения, старая женщина и толстомордый приказчик из мясной лавки, тщетно требовали: женщина соль, а приказчик печеное яблоко». Кишлот разинул рот еще шире, чем Девенант. Кишлот издали рассматривал письмо, а Девенант стоял вблизи Галерана. Наконец, опомнясь, он ушел заменить синий пиджак белой рабочей курткой и, едва сделав это, выскочил смотреть, как распечатывается загадочное письмо.